Глава 17. Американские горки. Мыша высунулась из-под одеяла и с удовольствием потянулась. Вчера, после того, как заключили договор с амазонками, они зарегистрировали своих персонажей в Фениксе. Благодаря протеже шерифа, эту процедуру у мэра города прошли быстро. Заплатив его казначею по 50 серебряных монет пошлины, они получили свитки гостей и направились в отель, где активировали личные комнаты. Система, которая давно сигнализировала, что игроки устали и им нужно поспать, благосклонно восприняла забравшуюся под одеяло мышу, активировав режим отдыха. На проснувшуюся девочку интерфейс отреагировал сообщениями, что бодрость восстановилась и теперь стоит покушать, чтобы и силу привести в порядок. Вспомнив, что на 8 утра у них заказан завтрак, она открыла часы. Будильник в интерфейсе показывал 7:40, и поразмыслив, чем заняться, Маша открыла форум. Как и предвещал Дэн, в топовых заголовках фигурировали ее фото. Скриншоты были выполнены с разных ракурсов, и девочка с удовольствием полюбовалась собой любимой. Комментариев набралось уже 3 сотни, и она не обнаружила среди них негативных. Самой сердитой была дама Розалия, которая указала админам на слишком фривольный наряд несовершеннолетней девочки. Основная же масса игроков написала, что выглядит она круто, и пусть Мауш-16 не обращает внимания на зависть к ее молодости и нестандартному взгляду на моду. Но самый крутой пост был написан Калибри, где она писала, как их подловили на выходе из данжа отморозки, а воительница Мышка и ее напарник Дэн вынесли на перерождение кровавого мясника и его свиту. Рассказ от очевидца был подкреплен десятком скриншотов и оформлен под комикс. Но больше всего отзывов было под коротким роликом, где девочка назвала отморозка парагвайским сусликом, чем намертво прикрутила это прозвище к лидеру ганкеров. В комнату негромко постучали, и Маша оторвалась от форума. «Кто там?» «Ваш завтрак». Активировав разрешение на вход в личную комнату, мыша села на кровати, накинув на ноги плед. В открывшуюся дверь вошла горничная и, разложив на столе завтрак, вышла в коридор. Оценив сервировку и решив не откладывать восстановление силы, девочка соскользнула на пол и, умывшись из подвешенного над тазом кувшина, уселась на пол. В интерфейсе замигал вызов от Дэна. Маша активировала чат, в котором раздался его довольный голос. «Привет, мышонок! Тебе завтрак принесли?» «И тебе, утро доброе! Хочешь составить мне компанию?» «Ага, у меня горничная. Еще тут. Я сейчас ее к тебе отправлю, чтобы на двоих накрыла». Через 10 минут они уже уплетали глазунью, строя планы на сегодняшний выход. «Мышонок, я понимаю, что ты можешь вынести натиск любых монстров, но давай не будем унижать достоинство амазонок своими читерскими плюшками. Девушки создали сбалансированную группу с неплохо прокачанными персами, и нам не нужно мешать их прогрессу». «Дань, да я все понимаю, но боюсь, чтобы они не вылетели на перерождение раньше времени. А мы этого и не позволим. Лиса и Гюрза, у них явные танки, вот пусть они и идут первыми, вырывая агрессию мобов на себя. Следом идешь ты и контролируешь обоих, оказывая помощь той, на кого давление больше. Следом идет Ласка и я. Она в их группе хиллер и будет подлечивать своих девушек. Я подпитываю ее манной, слежу за твоим здоровьем и контролирую фланги. Кометы и Калибри – лучники, но прокачаны пока слабо. Они будут дистанционным прикрытием нашей группы. Их задача – это раздражающий фактор для нападающих и сбор трофеев». Маша задумчиво покрутила в воздухе вилкой и утвердительно кивнула. «Неплохой расклад сил. Так мы можем контролировать ситуацию, а девочки не будут чувствовать себя на вторых ролях. Хорошо, дожидаемся амазонок и портируем в локацию». Девчонки появились, как и обещали, в 9 часов. Создав временную группу, они посетили алхимика и, затарившись под завязку эликсирами жизни и манны, вышли из стен города. В таверне «Приют путника» заплатили 10 серебряных монет за использование их портального камня, после чего, активировав свиток, шагнули в темноту портала. Переход вынес их на каменный карниз, с которого открывался потрясающий вид на реку Колорадо, стремительное течение, прорезавшее себе путь в камне и образовавшее каньон, делало крутой поворот вокруг скалы и почти параллельно своему потоку скрывалось в каменных пейзажах. Лиса восхищенно прошептала: «Подкова!» Маша недоуменно посмотрела на женщину. «Какая подкова?» Лиса указала на изгиб реки. «Это достопримечательность каньона. Здесь, в районе города Пейдж, река делает поворот почти на 300 градусов». Дэн поднял руку. «Так, всем внимание, у нас снова переход. Теперь выход будет непосредственно у локации каньон Антилопы». Амазонки переглянулись и зашептались. Лиса обескураженно посмотрела на Дэна. «Но там же ничего нет. Комета родом из Пейджа, и знала бы о нем». Мальчик хитро улыбнулся. «Теперь есть. После данжа с хранителем лабиринтов игровая механика запустила цепочку заданий, а по мере их выполнения будут активироваться новые локации». Достав свиток, он сломал печать и на запрос системы о пункте назначения назвал код, который находился в описании задания. После выхода из портального туннеля их группа оказалась возле прохода, отделяющего данж от игрового мира. Еще раз согласовав порядок движения, они вступили в подземелье. Перед ними открывалась потрясающая картина из широкого прохода, своды которого поддерживали природные колонны из скального песчаника желто-красного цвета. Полумрак коридора освещался пробивающимися сверху лучами, которые придавали каньону восхитительный и в то же время жуткий вид. Дэн кивнул головой лисе. «Ты и Гюрза двигайтесь спереди, принимая первый удар. За вами мыша, как силовая поддержка. Не зацикливайтесь на мобах. Наносите основной урон и перемещайтесь дальше. Ваших недобитков принимает мыша и сносит их в ноль. Я и Ласка идем следом. Она подлечивает девчонок. Я контролирую фланги и потолок. Восстанавливаю маны у хиллера, а в случае навала мобов на танки нейтрализую их прыть. Калибри и комета работают на дистанции из луков и собирают трофеи». Лиса утвердительно кивнула, и, переглянувшись с Гюрзой, они достали из виртуальных ячеек снаряжение. Гюрза оказалась левшой и, встав справа, прикрылась щитом, обнажив слева короткий спартанский меч. Лиса встала зеркально относительно своей напарницы, потому получалось, что с боков они прикрывались статусными щитами, а в центре парно работали короткими греческими клинками, чем напоминали мясорубку. Мыша расположилась в 2 метрах за танками и могла свободно перемещаться по диагонали как вправо, так и влево. Чуть в отдалении двигалась Ласка, а замыкал ударный кулак Дэн, который мог держать в поле зрения все пространство, оказывая помощь любому игроку. Калибри и комета сами должны были определять расстояние до лидирующей группы. Находясь на границе агрозоны мобов, им необходимо было наносить дистанционные удары из луков, но не подставляться под их агрессию. По мере продвижения основной группы двигаться следом, подбирая трофеи. Вчера они вложили свободные очки развития в силу, а Дэн снабдил их свитками выносливости, чтобы утащить весь лут, не обременяя им основную группу добытчиков. Минут через 5 после начала их движения послышались множественные цокающие звуки, и пространство перед ними заполнилось сотнями пищащих крыс. Маша ехидно хмыкнула. «Но никакой фантазии у разработчиков! Давайте, девчата, нафаршируем крысятинки и двигаемся дальше!» Лиса и Гюрза издали воинственный клич и вклинились в серую волну, шинкуя тварей в мелкий фарш. Сзади металась из стороны в сторону мыша, удваивая потери грызунов, которые обходили лидеров с флангов. Дэн и Ласка усиленно вливали в лидеров жизнь и снимали дефабы отравления от укусов. За 2 часа они прошли лишь 3 уровня защиты босса и, расположившись на каменной террасе, приводили себя в порядок. Лиса, сломив печать на свитке усиления защиты, восстанавливала статусы своего щита. Калибри восторженно описывала подругам, как их бой с мобами выглядел со стороны, и, открыв доступ к интерфейсу, показывала скриншоты захватывающих эпизодов поединка. Удачные ракурсы снимков впечатляли. Выбрав самые крутые, амазонки отправили их на форум, где они моментально обрастали десятками комментариев. Больше всех отзывов было на фото, где Лиса и Гюрза, прикрыв головы щитами, сдерживают натиск сотни летучих мышей, а мыша уничтожает поголовье летающих кровососов, крутя мечи над их головами так, что они казались стальными дисками. Дэн, почитав комментарии к видео, лишь тяжело вздохнул. «Мышка, вот теперь мы конкретно засветились, так что спокойная жизнь у нас закончилась. Зато будет легче определять, кто наш друг, а кто враг. Но надо двигаться дальше». Судя по предыдущим уровням, этого человека-дракона с его сундуком плюшек охраняют серьезно, а до него еще шагать и шагать. Предположение мыши оказалось правильным. Еще два уровня защиты приза они пробивались через растущих по коварности монстров, в которых разработчики вложили всю свою больную фантазию. К финалу они добрались весьма потрепанными, но счастливыми. Форум напоминал улей, где, казалось, собрались все игроки на просмотре реалити-шоу, которое Колибри вела в прямом эфире. Самые предприимчивые запустили тотализатор и принимали ставки на успех или провал миссии первого прохождения. Самые наблюдательные, по узнаваемым из реала пейзажам, вычислили, что данж находится в каньоне Антилопы. Несколько групп от топовых кланов уже шерстили его окрестности на предмет обнаружения локации. Отметился и кровавый мясник, который пообещал незабываемую встречу амазонкам и нулевкам, на что игроки отреагировали моментально. И ганкер ретировался под градом их комментариев. Девчонкам некогда было следить за форумными баталиями. Они, переминаясь с ноги на ногу, стояли возле широкого прохода, тускло освещенного факелами. Система лаконично проинформировала их, что они добрались до логова стража Фафнира, который уже знает об их приближении и готов встретить нарушителей его покоя. Лиса тяжело вздохнула. «Он уже знает о нас все, а мы об его умениях стража даже примерно не догадываемся». Дэн, подойдя ближе к локации, пристально посмотрел вглубь коридора. Учитывая, что босс этого данжа списан со скандинавских эпосов, в которых он владеет не совсем белой магией, сейчас мы столкнемся с силой темного колдовства и в полной мере ощутим на себе гнев ставленника богов. Гадать об его умениях можно долго, но пока не вступим в его владение, мы о них не узнаем. Давайте, девчонки, надерем задницу этому набору пикселей. В конце концов, это игра, и непроходимых монстров в ней нет. Амазонки рассмеялись, а гнетущее напряжение неуверенности спало. Приняв хорошо себя зарекомендовавшее по прошлым уровням построение, они шагнули в полумрак подземелья. Опасности не заставили себя ждать, и из темноты появилась тень, которая неслышно приближалась к игрокам. Система лаконично подсветила моба, лич 80 уровня. Маша ехидно процедила. «Вот и темная сила свое тело подтянула. Сейчас мертвяками нас снащать начнет». Древнее зло остановилось перед игроками и, окутав себя черным маревом, заговорило. «Остановись, смертный. Дальше для тебя пути нет». Лиса хмыкнула. «Ага, вот шли, шли, а сейчас все бросим и повернем назад. Гюрза, давай покажем этому мишку с костями, кто тут смертен». Прикрывшись щитами, они шагнули вперед. Из рук монстра вырвался темный сгусток, и от страшного удара амазонки отлетели метра на три. Вперед выскочила Маша, азартно крутя клинки. «Ого! Серьезный дядя! Дэн, прикрывай меня!» Лиса и Гюрза уже стояли на ногах и на небольшом удалении двигались вслед за ней. Ласка усиленно лечила подруг, которые за одну атаку монстра потеряли по полжизни. В руках лича появился новый сгусток, и Дэн прокричал в групповой чат: «Всем стоять! Ждем его атаку! И сносим ему жизнь при перезагрузке защиты!» Когда он нанес удар, девушки уже стояли рядом, и Дэн активировал воздушный щит. Защита выдержала темную магию, а когда облако развеялось, Маша рванула вперед, нанося личу парные удары. С боков атаковали амазонки, мешая мобу активировать свою защиту. Дэн оплел его тела терновыми кустами, из-за которых он потерял движение. Уровень его жизни уже скатился в красную зону, когда он окутался густым дымом и появился на удалении от игроков. Лиса обиженно прокричала: «Так нечестно! «Мы его уже почти добили!» Монстр поднял руки и что-то прокричал, после чего каменные полы вздыбились, а из-под них появились полуразложившиеся воины, которые молча двинулись на девушек. Дэн вновь заговорил в чат. Он остатками своей жизни поднял мертвецов. Теперь это его последняя защита. И когда мы их завалим, сдохнет и он. Маша, уже разобрав на мослы подобравшийся к ней скелет, ехидно заметила. «Сколько же у него жизни оставалось, что эти поганцы все лезут и лезут?» «Не знаю. Может, хочет взять количеством в ущерб качества?» «Ну что ж, давайте его разочаруем». На деле все оказалось чуть сложнее. И быстрой победы не получилось. Хоть зомби и были невысокого уровня, но когда каждого игрока атакуют с нескольких сторон, приходилось вертеться как волчкам. Чуть не потеряли лису, которая увлеклась погоней и оказалась заблокированной мертвецами в нише, где они дожали ее до красной зоны. Лишь терновая стена Дэна, заблокировавшая проход в укрытие, спасла ее от неминуемого респауна. Мыша и Гюрза в буквальном смысле прорубили к ней проход через стену монстров и обессиленную вывели в тыл, где Ласка ее подлечила, использовав свиток восстановления. Когда же минут через 30 мыша добралась до лича, он доживал последние секунды. Склонившись над полуислевшим саманном, покрывающим моба, она злорадно вогнала ему в голову меч. «Это тебе за вредность, дохляк магический!» Фигура его замерцала и растворила, оставив после себя кучу предметов. Присев, она поковырялась в них, после чего подозвала калибри, которая потрошила лут из зомби. «С этого забирай все! Тут неплохо капнуло трофеев!» Подбежавшая девочка ловко все закинула в инвентарь. «Мыша, мы уже еле двигаемся. У меня силы не хватает даже лук натянуть. Терпите, это последние защитники босса, а там и мы поможем с трофеями». После чего она махнула Дэну, и они подошли к проходу в огромный круглый зал, где между двух колонн, поддерживающих свод, сидел на каменных ступеньках по пояс голый викинг, тело которого было покрыто татуировками. Когда они приблизились, Фафнир встрепенулся и, вынув вперед руку, заговорил: «Остановись, смертный, дальше тебя ждет только погибель». Мыша тяжело вздохнула. «Да мы знаем, все нас пугают, а исполнить ни у кого не получается. Может, сам без смертоубийства нам барахлишко отдашь?» «Остановись, смертный! Дальше!» Обнажив клинки, Маша ринулась в бой. «Да ты еще и тупой для полного счастья!» В руках воина материализовались щит и меч. Ловко отбив удар одного клинка и увернувшись от второго, он провел серию атак, после которых девочка поспешно отскочила назад. «Ого! С тобой не все так просто! Девчата, прикройте с боков!» Лиса и Гюрза выдвинулись с флангов, медленно подходя к викингу. Тот соскочил со ступени и, прижавшись спиной к колонне, стал их поджидать. Первая решилась на атаку лиса. Прикрываясь щитом, она нанесла целую серию ударов, от которых Фафнир лениво отбился. Гюрза напала на моба почти одновременно, и они, не позволяя ему передохнуть, включили свою убойную мясорубку. Маша, перемещаясь по флангам, поддерживала то одну, то другую амазонку. Но викинг, казалось, и не замечал их потуги, с пугающей регулярностью доставая девочек ударами меча и ребром щита. Дэн и Ласка усиленно их подлечивали, но не успевали за продвинутым мобом. В то время как их жизни скатились в желтую зону, его шкала снизилась лишь на 10%. Дэн озадаченно прокричал в чат: «Не увлекаемся, контролируем жизни. Если спуститесь в красную зону, процент регрессии замедлится на 50%, и нам будет вас не отличить». Амазонки, у которых шкала жизни уже начала розоветь, озадаченно отскочили от Фафнира. Гюрза зло прошипела: «Да как тебе достать, защитничек?» Викинг же вновь завел свою страшилку про смертных, медленно двигаясь к мыше. Поразмыслив и решив переиграть стратегию, она отошла к амазонкам, выйдя из зоны агрессии. Фафнир, как ни в чем не бывало, вновь присел на ступеньку и, казалось, погрузился в себя, не реагируя на игроков. Гюрза сломав печать на свитке, восстанавливала защиту щита, которая рухнула на 70%. «Серьезный моб. С каждым ударом по 50% защиты сносит». Лиса с грустью посмотрела на трещину щита. «Мой уже не восстановить. Наполовину обилка слетела. А его защите хоть бы что». Дэн, присевший рядом, протянул ей пергамент регенерации инвентаря. «Так нас надолго не хватит. Надо менять рисунок боя». Маша, разглядывающая мечи, задумчиво прошептала. «Если его не взять силой, значит, возьмем измором». «Мышонок, ты о чем?» «Сейчас я первая нападаю на Фафнира и, используя все плюшки, дотягиваю до красноты жизни. Потом выхожу из агрозоны, а Калибри и Комета поливают его стрелами, насколько хватит их скорости. Когда последние стрелы еще будут в полете, его атакуют Лиса и Гюрза, дотягивают здоровье до желтой зоны и отходят за безопасную линию. Лучницы вновь проводят удар на дистанции. После в дело вступаю я. Ему нельзя давать передохнуть. В своих владениях он быстро восстанавливается, и урон ему нужно наносить постоянно». Лиса, покрутив в воздухе рукой, задумчиво проговорила. «Если хватит выносливости, то может получиться». «Хватит, Дэн, доставай бижутерию». Мальчик высыпал на плоский камень горсть серебряных колец. «Разбирайте, у них плюс 10 к силе и выносливости». Девчата, пристроив обилки на руках, воинственно потрясли оружием. «Бойся нас, культурист недоделанный!» Маша, тряхнув огненной гривой, уверенно двинулась к викингу. «Ну что, потанцуем, жадина противный?» Выбранная тактика со скрипом, но приносила свои плоды. Не давая отдыха мобу в смертоносной карусели, девчата потихоньку снесли ему жизнь наполовину. Но и амазонки уже не успевали восстановить здоровье, балансируя возле желтой зоны. Шел уже четвертый круг непрерывного боя, и моб начинал приспосабливаться к их тактике. Искусственный интеллект Фафнира просчитал закономерность агрессии на него и сам начинал менять рисунок боя, первым атакуя нападавших игроков. Маша прокричала в чат: «Смена приоритета! После лучниц первыми нападают Лиса и Гюрза и тянут, насколько можно. Я меняю их и иду ва-банк. Хватит его щекотать, пора с ним заканчивать игры». Дэн опасливо покосился на мышу. «Мышонок, ты особо не увлекайся». Девочка мысленно ответила. «Я заметила странность. Когда уровень жизни у меня скатывается в красноту, он замирает. Нужно проверить, что будет дальше. Может, еще какая-то плюшка от разработчиков? Хорошо, если что, я прикрою тебя терновником». Амазонки уже исчерпали допустимый лимит и отступили, освобождая дорогу Маше. Она не оставила моба долго ждать и, активировав мельницу богов, ринулась в бой. Уже 5 минут все, застыв, наблюдали, как 2 бойца, превратившись в смертоносные молнии и не особо заботясь о защите, проверяли друг друга на выносливость. Жизнь Фафнира уже начинала розоветь, а над Машей пульсировала ярко-красная метка уровня здоровья, которая приближалась в нулевую отметку. Калибри, прижав руки к губам, всхлипнула. «Мышка, убегай!» Дэн зло прокричал. «Мышка, вали оттуда срочно! Он тебя достает!» На что она зло ответила. «Доставалка еще не отросла у этого набора пикселей!» Перед глазами девочки вспыхнуло красное оповещение, и она почувствовала, как ее куда-то понесло. Она обреченно прошептала. «Все-таки достал!» Амазонки лишь вскрикнули, когда фигура Маши растворилась в воздухе. Дэн, вскинув руки, озарился зеленым свечением, окутывая моба терновыми кустами. Викинг, протяжно взвыв, начал руками рвать ветви с огромными шипами, которые все глубже впивались в его тело. На плечо мальчика опустилась рука, и невозмутимый голос Маши прошептал ему в ухо. «Данька, манну не трать, это еще не конец боя!» Над ее головой сияла зеленая шкала жизни, и, остановив рукой его вопросы, она, мимо ошарашенных амазонок, ринулась на моба. Еще три раза она портировалась из зоны агрессии, а Дэн, пока она добиралась, сдерживал его воинственность терновыми зарослями. Шкала жизни монстра, неумолимо скатывавшись вниз, мигала ярко-красным цветом, а Маша в очередной раз ринулась добивать Фафнира. Он, прикрываясь щитом от ее ударов, начал отступать вглубь зала, где, поднявшись на постамент, окутался темной дымкой. Девочка остановилась, не решаясь шагнуть в зловещую темноту, и поступила правильно. Все пространство вокруг аномалии озарилось росчерками ярких молний, а из марева появилась морда дракона, с клыков которого стекала обильная слюна. Отойдя от шока, Маша ехидно прошипела: «Ну, наконец-то, лягушка, ты показала истинное лицо! Девочки и мальчики, а давайте наделаем из него прикольных сумочек!» Дэн взмахнул руками и окутал моба терновыми зарослями. Амазонки, издав воинственный клич, ринулись в бой. Маша, активировав сразу два умения – «Мельницу богов» и «Божественный удар», нанесла серию ударов по его морде. Места попаданий отсвечивали синими всполохами, постепенно снося защиту Фафнира. Ловко уворачиваясь от клыкастой пасти и огромных лап моба, она продолжала пробивать его энергетический щит, всаживая остатки силы в решающий поединок. С флангов помогали Лиса и Гюрза, не так быстро, как Мыша, но с завидным постоянством, откусывая от защиты по 1%. Сдерживая его удары хвостом, прикрываясь щитами, они уже не обращали внимания на уровень жизни и, скатившись в желтую зону, как Маша, шли на победу. Защита монстра последний раз мигнула синим всполохом и опала. Дракон взревел и поднялся на задние лапы, широко раскинув крылья. Дэн тревожно прокричал в чат: «Сбиваемся в кучу, готовимся к магической атаке Фафнира!» Маша успела в последнюю секунду под воздушный щит Дэна, когда пространство вокруг них наполнилось ревом пламени. Каменные колонны оплавились, а узорные барельефы стекали с них раскаленными каплями. Даже под защитой волосы затрещали от жары, а в лицо пахнуло горячим воздухом. Лиса на это лишь покачала головой. «Эта локация изначально непроходимая, по крайней мере, для наших кланов. Здесь чувствуешь себя, как на американских горках, когда забыла пристегнуться. Любой крутой поворот, и ты труп». Маша, утерев виртуальный пот и обнажив клинки, шагнула за линию защиты. «Нужно его добивать, срочно! Нужно его добивать, срочно! Второй раз может и не повезти на этих горках, и мы вылетим уже почти на финале!» Амазонки встрепенулись и, прикрываясь щитами, двинулись за Машей. Дэн и Ласка, пристально следя за мобом, шагнули следом. Дракон оскалил пасть, но ноги его начали дрожать и подгибаться. Маша удовлетворенно хмыкнула. «Девочки, эта лягушка наша! Переоценила свои силы, зеленая!» Еще минут 5 слышался рев дракона и удары клинков. Потом все затихло, и девочки обессиленно опустились на каменный пол, даже не в состоянии порадоваться победе. Дэн, улыбнувшись, поднял руки, пуская в их сторону легкий освежающий ветерок. «Укатали наших девчонок крутые горки!»